Глава третья. Ичигара, боевая секира с коротким древком, была тяжела, будто один из каменных пиков Тесую Амат. Дик, стараясь не сбить дыхание, осторожно подвел левую руку с топором к груди, перехватив древко правой и вытянув ее на всю длину. Теперь левая рука отдыхала, но, провисев все утро вниз головой с увесистым грузом, он менял руки все чаще и чувствовал, что вот-вот запросит пощады. Однако нужные слова никак не приходили на ум, а когда приходили, то не могли сорваться с языка, и это было правильно. Воин не должен просить о снисхождении. Он висел на древесной ветке рядом с отцовской хижиной, пустой и темной, так как Саймон-старший недели две назад отправился в Орлеан сдать отчеты и доложиться на семинарах своей секции. Дик, как бывало не единожды, остался при Чучинге и его женах Несет и Най. Несет кормила его, Най поила, а наставник заботился о том, чтобы все съеденное и выпитое не задерживалось у Дика в животе. Сейчас Чучинга сидел на пороге своей пещеры, тянул долгую заунывную песню, отмерявшую время, изредка прерывая ее поучениями, и внимательно посматривал на ученика. Ученик болтался между небом и землей, словно переспевший плод в коричневой кожуре. Щиколотки его охватывала плетенная из травы веревка, привязанная к одной из длинных, прочных ветвей, и над ним, защищая от солнца, шелестели огромные листья шоя, похожие на растопыренную пятерню. Среди них умостился Пинча, старый диков знакомец, взиравший на него с искренним состраданием. Видно, зверек не мог сообразить, за что же большой четырехрукий, живущий в пещере, мучает его приятеля. Но Дик догадывался, что главное мучение впереди. У дерева Шой была еще одна ветвь, голая и безлистная. И Чучинга давно намекал, что на ней тоже придется повисеть, на самом солнцепеке с двумя топорами в вытянутых руках. Стен в пещере наставника было не видно под всяким смертоносным оружием, и Дику оставалось лишь гадать, о каких топорах речь. Кроме Ичигары имелись еще Канида, вдвое увесистее и шире, и большая секира Тома с парой лезвий, копейным острием и древком толщиной с голень. Тут, в тени, Чучинга подвешивал его уже месяцев шесть, с того самого дня, как Дик сразился с саблезубом за водопадами. Сначала висеть приходилось 15 минут, по утрам и вечерам, позже – с рассвета до полудня, зато лишь три раза в неделю. В такие дни Дику давали яйца медоносных птиц и кобылье молоко, смешанное с горьким древесным соком, будто он был женщиной на сносях. Впрочем, диета, как и упражнения, пошли ему впрок. Он вытянулся, почти догнав отца, и в самых неожиданных местах начали наливаться мышцы. «У-а-у-и-а-у-у!» Монотонно тянул Чучинга, а над плечом его раскачивалась изумрудная змеиная голова. Наставник и его змей бдительно следили за Диком в четыре глаза, но последний месяц поправлять его уже не приходилось. Он висел, как полагается, полностью расслабившись, и только рука со стиснутым в ней топором была напряжена в привычном усилии. Наставник говорил, что висящий должен уподобиться мешку с мягкой шерстью, в которую воткнули копье. Мешок отдыхает, а копье настороже. Мешок спит, копье бодрствует. В том-то и заключался весь фокус. Сила, конечно, важна, но в бою побеждают стремительность и точность удара. А если противники равны умением и быстротой, то выиграет опять-таки не сила, а искусство сберечь ее, не растратив попусту, и вложить в решающий удар. Тут все едино, бьешься ли ты с оружием или в рукопашную, со щитом или без него, с ножом длиной в ладонь или с тяжелой секирой. Главное – научись отдыхать. Стой, жди, падай, двигайся, уклоняйся – и пусть тело твое будет расслабленным, словно мешок, набитый мягкой шерстью. Но в то мгновение, когда наносится удар, мышцы твои пусть станут тетивой, мечущей стрелу. Однако не все мышцы. Если бьешь легким клинком, напрягай кисть. Если колешь копьем, кисть и предплечье. Если рубишь секирой, руку и мускулы спины. Только одну руку, остальные пусть отдыхают. Вздохнув, Дик переложил ичигару из правой руки в левую. Других запасных конечностей у него не было, и приходилось довольствоваться тем, что есть. «У-а-о-у-и-а-о-у-у», пел наставник, и, повинуясь тягучей мелодии, Ка склонял голову то влево, то вправо, уставившись на Дика темными колючими зрачками. Пару минут Дик представлял себя спелой сочной грушей из садика тетушки Флори, такой же мягкой, как мешок с шерстью. Затем начал вспоминать один забавный древний фильм, сохранившийся с эпохи Исхода или с еще более ранних времен. Речь там шла о благородных рыцарях-джедаях, спасавших галактику от чудищ и всяких плохишей, а самый главный воитель проходил курс боевых наук у таинственного наставника с неведомой планеты. Тот наставник был крохотным существом и на вид совсем не походил на Чачингу, но методы их представлялись Дику почти адекватными. Чем тяжелее, тем лучше, а потому носись по острым кольям босиком, бегай по раскаленным углям, постигай таинство Цехара, сражайся с питоном, пока семь потов не сойдет, гнись дугой в песчаной яме, держи булыжник меж колен, виси, как спелая груша. Не собирается ли Чучинга сделать из него джедая? Прервав заунывный мотив, наставник хлопнул ладонью о колено, чтобы привлечь внимание Дика. «Пока уши твои на месте, две руки, внимай и запоминай, и ты, быть может, сохранишь их целыми». С этой традиционной формулы начинались все поучения Чучинги. «Вот путь смятого листа, скрывающий силу твою и умение. Должен ты сделаться жалким и тощим, как полумертвый червяк, копошащийся в гнилых листьях. Ноги твои должны быть согнуты, спина сгорблена, руки свисать до колен, голова опущена, взгляд уперт в землю. И хорошо, если пальцы твои будут дрожать, глаза слезиться, а с нижней губы потечет слюна. Запомни, ты смятый растоптанный лист среди зеленых и сочных. Ты слышишь ритуальное оскорбление, но не подвластен гневу. Ты видишь жест угрозы, но не отвечаешь на него. Тут Чачинга задумчиво приставил палец к носу. Нет, можешь ответить. Можешь обмочиться, и пусть слюны потечет еще больше, а пальцы будут дрожать еще сильней. Ты понял? Ты должен выглядеть таким жалким, будто на твоем шнуре доблести нанизаны одни крысиные клыки. Зачем? Пробормотал Дик, стараясь держать Ичигару параллельно земле. Пинча, таращивший на него темные глазки бусинки, сочувственно пискнул. «Затем, что воин без хитрости, как стрела без перьев, может улететь далеко, а цели не найдет. У хитрости же много дорог. Есть путь теней ветра. Никто не должен разглядеть тебя, а ты видишь всех. Ты прячешься среди скал и деревьев. Трава не шуршит под твоими ногами. Тело не испускает запахов. Кожа покрыта лиственным соком и обсыпана землей. Есть путь звенящих вод, когда кости твои становятся жидкими, и ты не падаешь, а проливаешься дождем. Не бежишь, не прыгаешь, а течешь и струишься, подобно ручью. А кто может изловить ручей? Кто может нанести ему рану?» Чучинга сделал многозначительную паузу. «Есть путь горького камня и холодных капель, путь серого облака и извилистого оврага, путь горной лавины и шепчущей стрелы. Сколько кланов, столько хитрых путей. И путь смятого листа говорит: стань жалким червем, не показывай свои силы, ибо разгадавший ее враг уже наполовину выиграл сражение. Тебе понятно, сын Саймона?» «Понятно!» — отозвался Дик, переложив топор из руки в руку. Если он ухитрялся довисеть до самого конца, не выронив секиры, то разрешалось перерезать веревку лезвием. В противном случае он должен был развязывать узел, изогнувшись, как тот самый червяк, про которого толковал Чачинга. Не слишком приятное занятие, но за последний месяц он уронил топор только однажды, когда учитель выплеснул ему на спину кувшин ледяной воды. «У-а-о-у-и-а-о-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у- голове, заставляя вспомнить и осмыслить сказанное поучение. Он повторил его трижды, переведя на русский и английский, размышляя над хитростями таятских кланов и думая о времени, когда Чоч, сын Чочинги, придет за ним, чтобы отвезти в лес, в лагерь теней ветра. Не так уж долго ждать, 9 или 10 месяцев, а пока он постранствует с отцом. Может, в Левобережье, а может, они поднимутся на Восточное плато, где тоже есть женские поселки. Или пойдут на север, осмотрят копи в ущелье Бенитар и кузницы при них. Обязательно пойдут, если отпустит учитель. Пока что отец, отправляясь в свои лесные экспедиции, Дика с собой не брал, но в окрестностях Чимары, на мирных землях, они ходили вдвоем, пробираясь горными тропами от одного женского поселения к другому. Филипп Саймон относился к числу немногих специалистов-землян, допущенных на склоны Тесую, и работы у него всегда хватало. Последние 3-4 года он посвятил демографии, пробирался к самым дальним поселкам, подсчитывал, сколько в них женщин в репродуктивном возрасте, сколько мужчин занимаются ремеслом и живут с семьями, а сколько спустились в лес, дабы украситься шнурами доблести. Особенно он любопытствовал насчет местностей, где рождаемость была выше, чем в других поселках. Он утверждал, что там, где рождается больше мальчиков, больше мужчин предпочитают связать судьбу с каким-нибудь из боевых кланов. А это означало, что лишь единицы из них доживут до 40-летия. Видимо, в таятском обществе действовал некий социальный инстинкт, регулирующий численность популяции, но механизм его был совершенно не изучен, как и причины пробуждения в таят особой воинственности. Во время одного из этих походов, когда Дик прожил в Чимаре 6 или 7 месяцев, отец привел его к ущелью за южными водопадами. Там гигантская трещина рассекала склон Тесую, гранитные стены круто обрывались вниз, а на дне, среди травы и колючих алых кустов, громоздились рваные каменные обломки, одни величиной с глайдер, а другие не больше футбольного мяча. Каньон расширялся к западу, напоминая формой наконечник таятского копья Цухидо, и у самого его устья хаос каменных глыб исчезал, будто остановленный деревьями, не очень высокими, но толстыми, с мощными корявыми стволами и густой листвой. Слева от них серебрился водоем, и озерный берег, как показалось Дику, был расчищен от камней, сложенных поодаль изогнутым, заросшим колючкой валом. Отец остановился на краю обрыва и долго глядел вниз. Дик ждал, посматривая на него в недоумении. Брови Саймона-старшего сдвинулись, на лбу и у самых губ пролегли глубокие складки, и чудилось, будто он постарел разом 20 лет. «Смятый лист», — сказал бы Дик теперь, но тогда боевые хитрости аборигенов были ему неведомы, и он просто подумал, что отец чем-то огорчен. Там, в ущелье, заброшенный лагерь быстроногих. Был когда-то такой клан, вырезанный холодными каплями. Мы с твоей мамой спускались туда. Филипп Саймон помолчал, наматывая на палец прядь светлых волос. Спускались, осматривали поляну поединков на берегу озера, загон для скакунов, кузницы, колодцы, развалины, хижин. «Там очень много змей», — добавил он с запинкой. «Каких змей, Дат? Вроде танцующего питона Чочинги?» «Нет, сынок, совсем крохотные змейки длиной в ладонь. Очень странные, не боятся ультразвука, о чем мы не подозревали». Заметив, что Дик не понимает, отец объяснил. «Животные Таяхата и многих других миров обычно не выносят высокочастотных звуковых колебаний, вроде тех, что излучаются нашими вопилками». Он коснулся плоской коробочки на поясе. «Это звуковой эмиттер, и такие же, только более мощные, стоят на башенках периметра вокруг Смоленска и пригородных ферм. Человек этих звуков не слышит, а звери пугаются. Но не все, сынок». «Не все. Те змейки не боялись, и были они очень ядовитыми и очень быстрыми. Такими быстрыми, что я не успел». Отец смолк, обнял Дика за плечи и прижал к себе с такой силой, будто боялся, что сын сейчас спрыгнет в змеиное ущелье. Они простояли так с 15 минут, не разговаривая и лишь рассматривая обрывистые склоны, поросшие кустарником в мелких белых цветах, и кипение зелени внизу, скрывавшей разгромленный стан быстроногих. Потом отец отпустил Дика и глухо пробормотал. Ты запомни это место. И еще запомни. Не тот враг страшен, что прет в лоб, а тот, что прячется за углом. Ты сказал поучение, Дат, как Чачинга? Дик отвернулся, размазывая слезы по щекам. Поучение? Может быть. Если б я мог дать тебе столько поучений, сын, чтоб хватило на всю твою жизнь. Но поучать отец не любил. Поучения были прерогативой Чачинги, и он изрекал их в таких количествах, будто в самом деле собирался снабдить ими Дика на всю последующую жизнь. Как нанести оскорбление и как ответить на него? Когда горевать и когда веселиться? Как оказать другу почет и как устрашить врага? Как поминать предков? Как найти пищу в горах и в лесных дебрях? Как раствориться среди трав, зарослей и камней, стать невидимым и неслышимым, песчинкой меж гор песка, листком в древесной кроне? Как говорить с животными, предлагая им мир или бой? Как отвести угрозу и успокоить хищника? Когда напасть, когда схитрить? Где удариться в бега, а где стоять насмерть? Разумеется, все поучения подкреплялись практикой, и если Чучинга толковала о ножах, не приходилось сомневаться, что их надо будет метать и жонглировать ими в воздухе, представив, что рук у тебя не две, а четыре или даже шесть. Равным образом не делалось скидок и снисхождений, когда речь шла о копьях, дротиках и бумерангах, о мечах и топорах, о луках и арбалетах и о большом сагаторе, классическом поединке в четыре раунда, с двумя клинками и двумя щитами, с двумя щитами, клинком и копьем, с четырьмя клинками, с двумя клинками и двумя секирами. Иногда Дик испытывал тягостное недоумение, пытаясь представить, где и когда пригодятся ему эти искусства. Приятно, если твой дротик летит в цель, а гибкий изогнутый клинок Матуни поет в руке и рассекает падающий лист на 16 частей. Приятно. Годится, чтобы поражать девушек и сделать карьеру в цирке. Но вот ритуал оскорблений и угроз... Предположим, станет он не циркачом, а ксенологом, как отец, и объявится у него начальник, вроде толстого лысого Джеффри Айвора, шеф Орлеанской базы. И однажды шеф призовет его на ковер, начнет возить носом, показывать пятый угол и стряхивать пыль с ушей. Но вполне корректно, вполне цивилизованно, как водится меж ученых людей. И что он сделает? Что скажет? Чтоб ты лишился всех пальцев, лысая жаба! Чтоб сдох ты в кровавый закат! Чтоб твою печень сожрал шестилапый кайман! Чтоб... Дик ухмыльнулся, представив лицо Джеффри Айвора, милейшего джентльмена и обладателя трех докторских дипломов. Ухмылка его была так широка, что он чуть не выронил секиру. В следующее мгновение он вдруг осознал, что песня наставника смолкла, зато Пинча верещит и мечется по ветке с такой скоростью, будто хочет догнать свою тень. Затем Дик услышал знакомый стрекот пчелки, а вскоре и разглядел ее в разрывах листвы, лазурный силуэт под призрачным зонтиком винтов, зависший в бирюзовых небесах. Машина плавно пошла к земле. Гул сделался громче, напоминая боевое урчание Каа. Над поляной пролетел стремительный теплый ураган. Взвихрились сухие травинки, а Пинча, ужаснувшись, прыгнул вниз в поисках спасения, вцепился Дику в волосы. «Дат!» – завопил Дик, выпуская нагретое солнцем древко секиры. Филипп Саймон спрыгнул в траву, задрал голову вверх, нашел взглядом сына и поинтересовался. «Давно висишь, парень?» «С рассвета!» Осторожно пошарив рукой, Дик выдрал Пинча из волос и перебросил на крышу веранды, к флагштоку с голубым вымпелом ООН. Зверек, не любивший вертолетов, царапался и панически верещал. «С самого рассвета!» — повторил Дик, глядя, как встает учитель, делая жесты приветствия и почтения, как изумрудный змей свивает кольца у его колен, как, медленно опускаясь, плывут в воздухе бурые ниточки травы. Кивнув, отец повернулся к Чучинге. Согласно обычаю, пришедший из леса, равно как и спустившийся с небес, считается гостем и первым слушает песнь хозяина, даже если прибыл он в свой собственный дом, в свою семью и к своим женам. Это являлось мудрой традицией Таят – делать праздник из каждой встречи, ведь никто не мог сказать, удастся ли свидеться вновь. Чучинга запел. И Дик, вспоминая ту первую песню, что звучала здесь годы и годы назад, улыбнулся, подумав, «Бежит время». Тогда он был глух и нем и видел не учителя Чучингу, а сказочного исполина или демона, владыку змей. И такими же загадочно непонятными были Чия и Чизи, Цор и Цахани, Пинча и ало-золотистая птица-пивун, что сидела у Цора на плече. Но время все расставило по своим местам. Учитель был теперь учителем, Чия – задушевным другом, Цор – соперником. Может, врагом. Но что гораздо важнее, теперь Дик понимал каждое слово в песне Чо-Чинги, и все эти слова обрели для него вес и смысл, значение и цель. Он мог бы сам продолжить песню с любой строфы, как если бы вдруг обратился в пожилого воина Тай, наставника клана Теней Ветра. Он больше не был чужаком. Учитель пел. «Я Чо-Чинга, носивший дневное имя быстрей копья. Я Чо-Чинга, чье имя вечера крепкорукий. Я Чо-Чинга, чьи отцы Чах опавший лист и Чеут потерявший сына. Я Чо-Чинга, чьи матери Хара гибкий стан и Хо танцующая в травах. Я Чо-Чинга, из клана Теней Ветра, наставник воинов. Я Чо-Чинга несчастный, брат мой Чу пал от ножа звенящих вод. Я Чо-Чинга счастливый, брат мой Саймон стоит на пороге». Конечно, если б эта песня предназначалась воину чужого клана, Чо-Чинга не стал бы поминать свои несчастья и радости, но пустился в перечисление побед, убитых врагов, отрубленных пальцев и отрезанных ушей, украшавших его шнур доблести. А под занавес он непременно спел бы о том, что его уши и пальцы целы, и что за 40 лет сражений и поединков он не потерял ни ногтя, ни волоска. Но такую песню вызова поют перед боем, дабы устрашить врагов. А сейчас Чо-Чинга встречал друга. Он закончил приветствие, отец ответил глубоким сочным баритоном. А после они уселись меж обрамлявших вход в пещеру резных деревянных колонн и начали делиться новостями. Дик висел вниз головой, посматривая то на валявшуюся в траве секиру, то на застывший посреди поляны вертолет, то на веранду с креслами и столом, где серебрился плоский квадрат его учебного компьютера. Отец прилетел, и все вдруг переменилось. Хижина больше не выглядела темной и пустой. Сухая ветвь на самом солнцепеке уже не была мрачным напоминанием о завтрашних муках, а яйца с кобыльем молоком казались вполне приемлемой пищей. Да что там яйца? В эти мгновения Дик готов был простить даже глупого Пинча, по чьей вине уронил секиру. Отец больше слушал, чем говорил, ибо новости с правобережья Чо-Чингу не слишком интересовали. Наставник же пустился в долгие перечисления, кто из воинов и какого клана посетил Чимару, у кого прибавилось украшений в шнуре доблести, а у кого убавилось пальцев либо ушей, и кто, по достоверным слухам, отправился в погребальные пещеры. Огласив весь перечень, Чо-Чинга сообщил, что ученик его здоров и бодр, ест за троих, спит, как медведь в сухой сезон, и хотя клинки его еще не окрасились кровью, но этот торжественный день не за горами. Нет, не за горами, ибо в учебных схватках, разумеется, с оружием, но без ритуала членовредительства, две руки одолел Хенни Ума Хадаши, Соха Ума Сатанис и Цигу Ума Цат. С Хенни он бился секирой и длинным клинком, с Соха – двумя клинками, а Цигу поверг ударами копья и щита, наставив ему синяков от печени до загривка. Славный был поединок из тех, что греют сердца наставников и отцов. Рассказывая об этом, Чо-Чинга повысил голос, ибо хвалить и ругать ученика считалось в равной мере делом полезным. Хвалы, как и ругань, побуждают усердие. Усердие – источник ошибок и достижений, а те, в свою очередь, служат поводом для порицаний и похвал. Так замыкался кольцом педагогический метод Чо-Чинги, исполненный глубокой мудрости. Ведь во всей эпохе и во всех мирах кнут и пряник весьма способствовали учению, что Дик и познал на собственном опыте. Когда взрослые наговорились, отец покосился на него и будто бы невзначай произнес. «Ну, вот я и вернулся, крепкорукий брат мой. Может, по такому случаю снимешь моего сына с ветки?» «Не знаю, не знаю». Чо-Чинга, прищурившись, взглянул на солнце и покачал головой. «Время вроде бы вышло, однако топор он уронил. Неуклюжий парень и слишком нетерпеливый. Удивляюсь, как он справился с Хенни, Цоха и Цигой». Это было совсем нелегко, отметил Дик, напрягая по очереди мышцы плеч, груди, живота и бедер. Подобный массаж тоже являлся одним из умений, коими ему полагалось владеть. Раньше, повисев 20 минут, он чувствовал, как кровь приливает к затылку, но теперь научился справляться с этим ощущением. Сердце его стучало ровно, дыхание не сбивалось, и без тяжелой ичигары он мог бы висеть на дереве шой с рассвета до заката. Но Чучинга больше не собирался испытывать его терпение. Ладонь наставника поднялась и с гулким шлепком рухнула на колено. По этому знаку Дик сложился в поясе, вытянул руки, подтянулся и, оседлав ветвь, вступил в поединок с хитроумными узлами. Ему понадобилось 3 минуты, чтобы выиграть эту схватку. Затем он спрыгнул вниз и с торжествующим воплем бросился к отцу. Случалось, время играло с Диком Саймоном в странные игры. Иногда оно шло с удивительной медлительностью, плелось неспешно и нехотя, и день казался длинным, точно изумрудное туловище питона Каа. А всякое дело, будь то еда или сон, тренировки или поединки, занятия с компьютером или прогулка с Чией, представлялось будто бы погружением в вечность. Иногда время ускоряло ход и даже неслось галопом, так что те же самые события, уроки и трапезы, походы за водопады или танец на раскаленных углях и головоломные прыжки в песчаной яме делались соразмерными с тем внутренним отсчетом часов, минут и секунд, который Дик инстинктивно вел про себя. Но бывало и так, что время словно проваливалось куда-то, уподобляясь водным потокам, грохочущим на окраинах Чимары. Вот струя ударила о верхний уступ. Миг, и она уже на нижнем. Но в это неуловимое мгновение вместился целый месяц или целый год. И лишь взирая на 2 уступа, меж коих был совершен стремительный прыжок, сообразишь, вот прошлое, вот утро, когда возвратился отец, а вот настоящее, вот нынешний день, не отмеченный ничем значительным и серьезным. Но куда же девалось все остальное? Все, чему полагалось быть между сегодня и вчера, или, если обратиться к событиям глобальным, между текущей эпохой и эпохой исхода. Дик размышлял над этими загадками с компьютером на коленях, просматривая лекцию по сравнительной истории медиевальных времен и современной эпохи. Перед ним на плоском экране сменялись карты, схемы и чертежи, сопровождаемые текстом. Иногда Демокрит снисходил до устных объяснений, и его негромкий бас звучал внушительно и уверенно, как и положено голосу педагога, знающего все обо всем. Или хотя бы многое о многом. Дик устроился на веранде, прямо на полу, наслаждаясь вечерней прохладой, а рядом с ним сидела Чия, склонившаяся над кучкой прутьев и сухой травы. Пальцы ее порхали розовыми мотыльками, что-то перевязывали, сплетали, закрепляли, но окончательный замысел оставался пока неясным. То ли кувшин, то ли высокая корзинка с ручкой, приделанной сбоку. Монитор на коленях Дика мигнул, затем басистый голос Демокрита принялся комментировать очередную схему. На ней была представлена многоцветная карта Земли с обозначением стран и спорных территорий. Последние были закрашены в полоску, обычно в 2, но кое-где в 3 и даже в 4 оттенка. Судя по тому, что треть материков пестрела полосками, спорить на Старой Земле любили и делали это с размахом, так что конфликт охватывал целое государство и длился веками. Взять, к примеру, Соединенные Штаты. Вся страна была спорной территорией между неграми и белыми, а кое-где в их противоборство вмешивались индейцы и латинос. В восточном полушарии картина выглядела еще печальней, и Дик, обозрев ее, в немом изумлении уставился на полуостров Крым, отмеченный полосками 4 цветов. Ткнув в него пальцем, он запросил пояснений, и Демокрит начал негромко перечислять те основания, какие имелись у греков, татар, украинцев и русских, чтоб считать эту землю своей и только своей, а значит, все прочее население захватчиками, агрессорами и узурпаторами. Нескончаемое перечисление дат, войн и договоров вскоре наскучило Дику, и он нажатием клавиши вернул урок в нормальное русло. Теперь карта окрасилась в цвета большой десятки, а под ней зажглись названия и параметры планет, избранных для основного потока эмиграции. Все эти миры были землеподобными. Гравитация колебалась в пределах 3-5% от стандартной. Состав атмосфер, климат, энергетический баланс и соотношение воды и тверди тоже почти не отличались от земных. Что же касается названий, то и они большей частью были земными привычными. Мир, где доминировала Россия, Россией и назывался, хотя имелось в нем еще с десяток стран. Монголия и Болгария, Индия и Армения, Балтия, Казахстан, Белоруссия и даже Эфиопия. ИСУ, индекс социальной устойчивости, для России не опускался ниже 8 единиц, и значит, весь этот зоопарк жил в добром согласии, в отличие, например, от Аллах-Акбара, заселенного арабами, где Ирак до сих пор не мог поделить дары Всевышнего с Саудовской Аравией, Сирией, Палестиной и Ливаном. Китай, как и Россия, дал название целой планете и считался ее несомненным лидером. Фактически тот же порядок был принят в мусульманских мирах Сельджукии и Уль-Ислама, где главенствовали Турция и Иран. Южная Америка пребывала под мощным прессингом бразильцев и аргентинцев. Миры Европы и Колумбии исповедовали демократические идеалы, не мешавшие, впрочем, сохранить все конституционные монархии. А в Черной Африке и Лат-Америке царил изрядный разброд, отражением коего являлись локальные беспорядки, правда, не столь сокрушительные, как на Земле, ибо в новых мирах места хватало всем. К тому же конвенции разъединения запрещались внешние войны, и данный закон не являлся пустым звуком. На этот случай Совет Безопасности ООН располагал множеством средств, тайных и явных, вроде разведки с широкой агентурной сетью и дивизий карательного корпуса. Переварив эту информацию, Дик нажал кнопку «Пауза» и скосил глаз на Чию. Случалось, она проявляла интерес к картинам, мелькавшим на экране Демокрита, когда было на что поглядеть. На странных животных с четырьмя лапами, на деревья с иголками вместо листьев, на невиданные цветы и плоды, на спортивные состязания, танцы и пляски, на авторалли и парусную регату. Но заводские корпуса, космолеты и роботы, схемы, карты и формулы не привлекали ее внимания, как и сам компьютер, казавшийся Чие вещью полезной, но лишенной красоты и, следовательно, столь же прозаической, как циновка или глиняный горшок. Иное дело искусство цамни, древний ритуал плетения из прутьев, тростинок и травы. Пальцы Чии двигались в мирном ритме, оплетая сложный каркас с золотистыми полосками тростника, кое-где чередовавшимися с алыми травяными стеблями. Конструкция была очень сложной, и теперь Дик видел, что это не кувшин. С одного бока вроде бы гладко, лишь внизу торчит непонятный отросток, а с другого свисают 4 отростка покороче, под ними еще 2, странно изогнутых и уплощенных, а наверху что-то круглое, похожее на небольшой мяч размером 2 кулака. Глядя на Чию, он решил, что человеку такого ни в жизни сотворить, просто рук не хватит. Хорошо подготовленный двурукий боец мог выстоять в схватке с мужчиной Тай, но не тягаться с их женщинами в искусстве плетения. Тут любой сородич Дика выглядел бы инвалидом. Вздохнув, он вернулся к сравнительной истории и в следующие полчаса выяснил несколько любопытных фактов. К примеру, насчет ООН, Организации Обособленных Наций, чья власть в заселенных людьми мирах была весьма велика, хоть и не бесконечна. ООН регулировала политические конфликты, занималась поиском новых планет и обменом информацией, финансировала дорогостоящие исследования медиков, ксенологов и социологов, выступала арбитром в спорах, а временами и карала, торговыми санкциями либо вооруженной рукой, поскольку в составе ее имелись 5 видов полиции, карательный корпус и части быстрого реагирования. Кроме того, была разведка, были группы по борьбе с террористами, транспортная служба ООН, персонал, охранявший станции пандуса, и служба управления протекторатами, колониальными и каторжными мирами. Все это Демокрит изложил своим проникновенным басом, высвечивая на экране поясняющие схемы и чертежи, но первым делом было сказано, что в эпоху Исхода, 3,5 столетия назад, аббревиатура ООН расшифровывалась иначе – Организация Объединенных Наций. Вероятно, решил Дик, в те времена люди не додумались еще до простой мысли, что истинное объединение возможно только после разделения, размежевания и разрешения всех взаимных претензий. А претензий, конфликтов, споров и драк на Старой Земле было столько, что даже пандус прогнулся бы под их тяжестью. Еще он узнал, что в современном мире существуют 3 Ирландии, штат в США, независимое государство и целая планета, а также 3 Сицилии, 2 Басконии, 5 Сингапуров и 2 Колумбии. С Колумбиями пришлось разбираться, так как прежде он полагал, что есть лишь 1 Колумбия – мир, куда отправились его американские родичи вместе с британцами, канадцами, японцами, израильтянами и дюжиной других народов и племен. В целях восстановления исторической справедливости эта планета была названа Колумбией, а не Америкой, и считалась сейчас самым высокоразвитым миром среди членов Большой Десятки. Была, однако, и другая Колумбия, государство Старой Земли, перебравшееся вместе с Бразилией, Аргентиной, Чили и Перу в Южную Америку. «Значит, – подумал Дик, – Америка Веспуччи все-таки обошел Колумба. Последний мог зачислить на свой счет 1 страну и 1 планету, а в честь пронырливого Америка были названы целых 2 мира – Южная и Латинская Америки. Правда, Лат-Америка не давала поводов для гордости. Туда отправили страны с неустойчивыми режимами, вроде Кубы, Гаити и Сальвадора, коих Бразилия с Аргентиной наотрез отказались включить в Южноамериканскую конфедерацию. Урок заканчивался, но Дику хотелось разобраться еще с одним вопросом, с тем, как обстоят дела на Старой Земле, покинутой его предками, но, несомненно, существующей где-то на окраине галактики в районе Сириуса или Центавра. Он вызвал перечень обитаемых планет, но среди них поразительное обстоятельство – Земли не оказалось. Тут были миры Большой Десятки, полномочные участники ООН, были 16 независимых миров, входивших в ООН с правом совещательного голоса. Были 5 протекторатов, 34 колониальных мира и почти 500 миров присутствия. Перечислялись даже все 8 каторжных планет, начиная с Колымы и кончая Сицилией-3 и каким-то неведомым Дику Тидом. Земли, однако, не было, и на запрос по этому поводу разговорчивый Демокрит откликнулся таинственно и кратко – «Данные отсутствуют!» На колени Дика упала тень. Экран засветился чуть ярче. Он поднял голову. Рядом стоял отец. Высокий, светловолосый, в набедренной повязке нуато, расшитый силуэтами бегущих оленей и ливнем настигающих их стрел. Такие одеяния носили все в Чимаре, но женщинам больше нравился цветочный узор, изображение плодов или переплетающихся трав и листьев, как на повязке у Чии. Саймон-старший опустился на пол, скрестив длинные ноги. «Что-то ты припозднился сегодня. Есть не хочешь?» Сын отрицательно помотал головой. «Ну, а над чем размышляешь?» «Да вот...» Дик в задумчивости оттопырил нижнюю губу, подергал ее пальцами. Была у него такая привычка. «Удивляюсь, Дат, удивляюсь, как все случилось?» «Все? Что все?» Брови Филиппа Саймона приподнялись, и Дик поспешил пояснить. «Я говорю об эпохе разъединения, об исходе и о том, что случилось после. Когда люди бросили Старую Землю, ушли из нее, забрав свои фабрики, города, машины и книги, животных и птиц и все, что было ценного в прежнем их доме. А дом остался неведомо где, покинутый, заброшенный, позабытый. Почему?» «Тут нет никаких почему», – откликнулся отец. «С чего ты взял, что Земля забыта?» «Ее нет в перечне». Дик кивнул на экран, где, завершая список каторжных миров, светилось 2 надписи – его запрос и ответ Демокрита. «Земля. Современное состояние. Данные отсутствуют». Отец негромко рассмеялся, и Чия, оторвавшись от своей работы, бросила на него вопросительный взгляд. Видно, думала, что Дик отмочил какую-то шутку. «Прости, девочка!» Филипп Саймон перешел на таяцкий. «Мы говорим по-своему, ибо нет у Тай и Тая таких слов, чтобы рассказать о мире людей с правобережья. Я имею в виду рассказать о том, что спрашивает две руки». Чия поморщилась, как обычно, когда Дика звали дневным именем. Даже отец не должен был этого делать, и потому ответ ее прозвучал с непривычной резкостью. «Слова, которых нет у нас, просто не нужны. Мужчина Тай может оскорбить врага, может поведать о своей отваге и умениях, а женщина – о любви, и всякие Тай и Тая споют песни 13 ритуалов. Чего же еще, золотой голос? Ты думаешь, где больше слов, больше ума? Вовсе нет!» Тут она посмотрела на Дика и после секундной паузы добавила. «А есть такие вещи, о которых не скажешь словами, и лучше о них не говорить». Пальцы Чии возобновили свою стремительную пляску, а Саймон-старший хмыкнул, спокойно произнес. «Я-то с этим готов согласиться, девочка, но большинство двуруких думает иначе. Им нужны особые слова, чтобы объяснить, как устроен мир, как действует этот ящик на коленях Дика, показывающий разные картины. Как движется наша железная птица, которая умеет летать без крыльев. Эти слова нужны нам, как оружие воину, который отправился в лес за почетом и славой. Тот, кто их не знает, беззащитен в наших лесах. И хоть его не убьют, он не сыщет в них ни славы, ни почета». «Почет и славу добывают клинком, а не словами», — сказал Чия. «И словами тоже, малышка». Отец погладил ее плечико с продолговатой трогательной ложбинкой между суставами правых рук и повернулся к Дику. «Что же тебя смущает, сын? О земле и на земле написано больше, чем во всех разъединенных мирах. Земля – наша давняя родина, мир, в котором жили наши предки. Ты можешь прочитать о ней все, о ее истории, географии, о растениях и животных, о населявших ее людях, их языках и обычаях». Дик упрямо мотнул головой. «Я хочу выяснить, что творится на земле сейчас, а Демокрит играет со мной в молчанку!» Брови Филиппа Саймона приподнялись. С минуту он размышлял, задумчиво посматривая на сына, потом произнес. «Так ты хочешь знать, отчего в твоем компьютере лишь исторические сведения о земле и нет текущей информации? Ее, к сожалению, нет ни у кого, сынок. Земля – закрытый мир». «Закрытый? О таких мирах Дик не слышал и потому насторожился, будто охотничий гепард у крысиной норы. От этого слова и от того, как произнес его отец, попахивало некой загадкой, возможно, тайной. «Закрытый мир?» – медленно проговорил он, не спуская глаз с невозмутимого лица Саймона-старшего. «Кто же его закрыл, Дат? И что это значит, закрытый мир?» «Виновники мне неизвестны». Филипп Саймон пожал плечами. «Может быть, есть сведения в архивах ООН или других ведомств? Не знаю. А закрытым миром, согласно принятой классификации, называют планету, где блокирован канал межзвездной связи. Блокирован трансгрессор, понимаешь? То есть канал был, а затем исчез, потому что...» «Разрушены станции Пандуса?» предположил Дик, изумляясь все больше и больше. «Нет. Пусть станции разрушены, взорваны и стерты в порошок, это не важно. Не важно, так как устья Пандуса могут раскрыться вблизи тяготеющих масс величиной с астероид, не то что с планету. И никакие станции для этого не нужны. Во всяком случае, так утверждают специалисты, и я не вижу повода им не верить. Перед исходом нигде не было станций, нигде, кроме Земли. Тем не менее, удалось отыскать и исследовать сотни миров, выбрать из них наилучшие и перебазировать промышленные объекты и города. Эти исследования и поиски, как ты знаешь, идут до сих пор, и любой человек с планетарной лицензией в кармане может отправиться в девственный, но безопасный мир и вкушать там полное одиночество. А может переехать с семьей, со всеми родичами, друзьями, с компаньонами, родичами компаньонов». Дик кивнул. Такие планеты, еще не получившие колониального статуса, назывались мирами присутствия, и население их составляло от 1 до нескольких тысяч человек. Там не было стационарных пандусов, но и такие миры входили в систему транспортной службы и посещались ее эмиссарами раз в месяц или раз в год, как того требовала планетарная лицензия. И никаких проблем с каналами связи. Пандус работал всегда и везде, и длилось это уже 3 столетия с эпохи исхода. «Так ты хочешь сказать, — Дик поднял взгляд на отца, — что эта блокировка точно замок, повешенный кем-то на дверь? Дверь заперта, и нельзя войти?» «Вполне уместная аналогия. Дверь заперта, и нельзя войти», — с расстановкой произнес Филипп Саймон. «А как ты понимаешь, природа не вешает замков и не запирает дверей на засовы. Иное дело люди». «Люди, которые там остались? Там?» — повторил Дик, подчеркнув это слово, дабы не возникло сомнений, что речь идет о земле. «Но почему? Для чего? И кому это нужно?» «Почему? Для чего?» Саймон-старший пожал плечами. «Не знаю, не знаю, сынок, и думаю, что немногие смогли бы тебе ответить. Я не сотрудник транспортной службы и не эксперт ЦРУ. Я изучаю аборигенов Таяхата, их обычаи, ритуалы, их искусство, их взгляд на мир. И мне приятно это делать. Каждый должен заниматься тем, что доставляет ему радость, ты согласен? И если загадки Земли влекут тебя больше секретов стоят, попробуй раскрыть их. Не сейчас, конечно, когда подрастешь и поумнеешь. Я хотел бы сделаться ксеноэтнографом, как и ты, и жить на Таяхате, — сказал Дик, помолчав. Как я? Я этнограф, и потому ты тоже хочешь стать этнографом. Мне кажется, не очень веская причина, а? Я был бы доволен, если бы ты нашел иную дорогу, свою. Филипп Саймон покосился на Чию и, понизив голос, добавил. «А Тай и Тая, ты знаешь больше моего, сынок. Ты пришел к ним в 10 лет, а я в 30, и пути у нас были разными, мой кровавым». Он помрачнел, и Дику стало ясно, что на сегодня разговор окончен. Не нравилось отцу вспоминать, какими тропами он попал в Чимару и скольких воинов Тай лишил жизни, чтобы приняли его как равного к равным. Вероятно, не утешала его мысль, что все совершенное можно счесть научным подвигом, что нет других дорог в таязских лесах и что дружба Чучинги стоит всей пролитой крови. И, кажется, он полагал, что гибель матери Дика в том змеином ущелье была воздаянием, жертвой, которую взял с него Таяхат, или карой за излишнее настырность и любопытство. Так ли иначе, но он не рассказывал сыну, где повстречался с Чучингой и чем заслужил его уважение, вместе с правом поселиться в Чимаре. По-видимому, это была непростая история. Но теперь Саймон-старший не держал в своем доме ни клинков, ни секир, и его шнура доблести Дик не видел ни разу. Чия закончила свой труд и подняла в ладонях фигурку сидящего гепарда с вытянутым хвостом и растопыренными передними лапами. Это был, несомненно, Ши, грозный маленький охотник, сплетенный из травы и тростника, с алой маской вокруг глаз, оранжевым брюшком и желтой спинкой. Полюбовавшись своим художеством и дав время насладиться обоим Саймоном, Чия поставила фигурку на пол. «Небесный свет гаснет. Мы проводим его!» Приглашение, разумеется, касалось Дика, и он тотчас вскочил на ноги. «Проводим, если Чизи не увяжется за нами!» Загадочная улыбка скользнула по губам девушки. «Сатанис показывает ей свои шлифовальные камни, а Соха прыгает вокруг, совсем как те звери, которых он научил ходить на задних лапах. Я думаю, моя Икки очень занята». «Отлично!» — сказал Дик, подмигнув отцу. «Сатанис и Соха хорошие парни, почти как я!» Они убежали, а Филипп Саймон глядел им вслед и думал, что сын его становится взрослым, и желания у него уже взрослые. Например, провожать солнце вместе с девушкой. С прелестной девушкой, хоть у нее 4 руки и геном весьма отличен от человеческого. А другая девушка любопытствует, может ли Дик осчастливить ее потомством. И приходится объяснять ей про птиц медоносных и певчих, что могут любиться друг с другом, но не ведь гнезда и не высиживать птенцов. А что еще тут скажешь? Что неадекватность цитоплазматической наследственности ведет к невозможности зачатия? Ну, это все ненужные слова, как утверждает малышка Че. В данном случае Саймон-старший не собирался спорить с ней, ибо есть вещи, о которых не скажешь словами, и лучше о них не говорить. Он усмехнулся и пробормотал. Время мчится, словно ловчий зверь. Один плод зреет, другой стареет. Губы Чии были сладкими, как нектар медоносных птиц. Темные локоны рассыпались по груди и плечам, и Дик с юной жадностью целовал их. И эти локоны, и губы, и маленькие напряженные соски, и руки, обнимавшие его, и в то же время гладившие по лицу, касавшиеся щек, затылка, шеи. Высокая трава колыхалась над ними, но шорох ее заглушали тихие стоны Чии и шум крови в висках. Кровь стучала лихорадочным набатом, будто наставник Чучинга отбивал стремительный ритм прыжков в песчаной яме, грохоча клинком по обуху секиры. Однако Дик, уже изведавший таинство любви, понимал, что торопиться здесь нельзя, что девушка, приникшая к нему, не соперник в поединке, и что связывает их не страстное желание победить, а просто страсть. Он хотел, чтобы Чии было хорошо, так, будто качают ее четыре ласковых потока, и четыре звезды, спустившись к самым травам, гладят кожу своими теплыми лучами. Жаль, что у него так мало рук. Сам он мог гладить только ее шелковистые бедра или тугие чаши грудей, обнять ускользающий гибкий стан или... Впрочем, он уже понимал, что руки не самое важное. Когда происходит это, не думаешь, где твои руки и ноги, где голова, по-прежнему при тебе или уплыла куда-то в одном из потоков, а может, просто растаяла в нем? Растаяла так же, как он сам растворялся, в упругой нежной девичьей плоти, сливаясь с ней, чувствуя ее восхитительный трепет и зная, что он желанный, единственный, любимый. Прежде такого не было. Он мог обнять Чию и подивиться гладкостью ее плеч, мог прикоснуться к соскам, олевшими крохотными вишнями, мог взять ее на руки и пронести по скользким камням под сумрачной завесой водопада. Мог и может сейчас. Только почувствует не удивление, а трепетную нежность и восторг. И что-то еще, чего не скажешь словами ни по-таяцки, ни по-русски, ни по-английски. Как все изменилось. Прежде они сидели здесь, в траве, глядели на яркие искры тесую и рассуждали о мирах, безлюдных или населенных, что вращаются в неизмеримой дали вокруг своих светил. Прежде. Когда это было? Год? Полгода назад? Как недавно и как давно? Чия вскрикнула, застонала, выгнулась под ним дугой, прижимая голову Дика к груди. Он поцеловал ее бережно, осторожно, чтобы не оставить синяков на нежной коже. Нравы молодых Тай-Тая были вольными, и никто их за это не порицал, но слишком отчетливый след ночных утех мог бы вызвать насмешки и расспросы. Конечно, у подружек, а не у взрослых. Взрослые считали, что молодежи до брака полезно перебеситься. Но и тут был свой нюанс, о коем Дику приходилось не забывать. Всякий видимый знак любви на теле Чии мог обидеть Чизи, ведь они, в конце концов, были близняшками, и полагалось им, согласно обычаю, все делить пополам. Даже его, неприкаянного кота Хару. Для Тая это казалось вполне естественным, а Дик был полон сомнений. Странно. Ведь Чии и Чизи были так схожи, и все-таки он различил бы их в самый темный ночной час, ибо одна будила желание, а другая... Словом, что касалось другой, он больше полагался на Соха и Сатаниса. Приподнявшись на коленях, Чия ловко обернула вокруг бедер, расшитое листьями и травами, полотнище. Глаза ее блеснули в серебристом свете поднимавшейся луны, и Дику почудилось, что они влажные, будто девушка плачет или с трудом сдерживает слезы. Он прижался щекой к ее колену, чувствуя, как тонкие пальцы Чии блуждают в волосах. «Жаль», — сказала она, — «жаль, что ты уйдешь, Ди». «В лес?» «Нет, уйдешь совсем. Уйдешь, и мы расстанемся навсегда». Он приподнялся, всматриваясь в ее лицо, смутно белевшее в полумраке. «Почему ты так решила?» «Потому что всякая птица летит к своему гнезду. Нет, не говори ничего, помолчи». Дик хотел возразить, но она прижала пальцы к его губам. «Помолчи и послушай, что я скажу. Любовь должна приносить плоды. Если их нет, из жизни уходит радость. А кому нужна жизнь без радости? Но я свою радость сохраню. Тут и тут». Одна ладошка Чии легла на грудь, другая коснулась век. «И ты сохрани. Не забывай меня и не жалей ни о чем. Что было, то было, а то, чего не может быть, не исполнится и не свершится». «Это она о детях», — подумал Дик. «Конечно, у них не могло быть детей с той же нерушимой определенностью, с какой он не мог обзавестись братом или вырастить две новые руки. В свои 16 лет Дик, пожалуй, смирился бы с этой бедой, но ни один из тайских его ровесников подобного мнения не разделял. У них, как говорил отец, продолжение рода являлось социальным инстинктом, таким же устойчивым, как миролюбие женщин и воинственность мужчин. Разумеется, Чея была права. Он улетит в свое гнездо, а ей останутся воспоминания. И дети, и верная ее Ики, и мужья. Или Соха с Сатанисом, или Цор с Сахани, или Цига с Цатом. Это казалось несправедливым, но это было так, и не стоило об этом говорить. И все же он произнес слова, в которые сам не верил, хоть слышал их не раз, от тетушки Флори и богомольных ее приятельниц. Слова древнего утешения, понятного людям, но неведомого в тайских лесах и горах. Наверное, он сказал их для того, чтобы крепче запомнилась эта ночь, и сама ночь, и принесенные ею радости. «Расставшиеся на земле соединятся на небесах», – прошептал Дик. Чия улыбнулась, перебирая его волосы. «Что это значит, Ди? Как можно соединиться в небе без воздуха и облаков, где пылает искра Тесую? Там слишком холодно и неуютно». Он попытался растолковать ей о загробном мире, о добром божестве и райских кущах, что служит обителю для любящих сердец, о том, что после смерти они превратятся в бестелесных призраков, и будет совсем не важно, сколько у кого рук, ног или голов. Главное, что они любят друг друга и не хотят расставаться. Но если судьба разлучила их на земле, они встретятся в небесных чертогах, и там жизнь их и любовь будут вечны. А чертоги эти вовсе не то холодное небо без воздуха и облаков, что простирается меж звезд, а совсем иные небеса. Рай, Парадис, Эдем – прекрасный мир, населенный духами и другими загадочными, но добрыми существами. Никто не знает, где он находится, но туда нельзя долететь на космическом корабле или шагнуть через пандус. Туда попадают лишь одной дорогой – сквозь врата смерти, когда человек сбрасывает земные узы и свою телесную оболочку. Дик изложил все это на одном дыхании, слегка бессвязно, так как его познания в божественных предметах, несмотря на все труды тетушки Флори, оставляли желать лучшего. Чея его не поняла. Вернее, ей было ясно, что он пытается ее утешить, но мысль о загробном существовании никак не укладывалась в ее хорошенькой головке. Таят являлись рационалистами и твердо знали, что за порогом погребальных пещер их ждут тлен, пустота и вечное забвение. В отличие от людей Земли, они не строили иллюзий и не предавались несбыточным мечтам. Они ценили вещи реальные, ясные и зримые – жизнь, славу, победу, любовь. Их рай, их божественный парадис находился тут, на мирных зеленых склонах Тесую. И Чия была готова это доказать не словами, которым она не слишком доверяла, а совсем иначе. «Гораздо убедительней», – думал Дик, целуя ее твердые маленькие груди. Комментарий между строк. Чоч, великий воин клана Теней Ветра, пришел из лесов к отцу своему, Чочинге Крепкорукому. После того, как были спеты приветственные песни, и Чоч рассказал о славных своих победах над воинами извилистого оврага и гремящей расселины, о резне, учиненный среди звенящих вод, с коими Тени Ветра враждовали уже 6 поколений, о том, сколько бойцов прибавилось в его лагере, какими искусствами они владеют и от каких наставников пришли. После всего этого их беседа повернула в иное русло. Оба тай, старый и молодой, сидели на циновках в пещере с высоким сводом. На стенах ее тускло поблескивали клинки и боевые топоры. Мерцали острые пик и дротиков, неясными тенями маячили щиты, луки со спущенной тетивой, связки стрел и метательных ножей. В углу, прислоненный к стойке для тяжелых секир Тома и копий Цухидо, находился самый большой из щитов, овальный, в рост человека, с 3 стальными остроконечными рогами. На этих рогах висел шнур доблести хозяина, внушительное ожерелье, где косточки фаланг и диски, выпиленные из черепов и ребер, соседствовали со звериными клыками. Шнур был длинным, и если б Чочинга набросил его на шею, он спустился бы до самых колен. У Чоча еще не было такого огромного почетного ожерелья, но все шло к тому, что он не отстанет от отца. «Скоро молодой кот Ахара, получивший имя 2 руки, спустится в лес», — — молвил Чучинга, поглаживая змеиную голову, что мерно раскачивалась у его груди. Питон считался полноправным членом их семейного совета, ведь он был старше всех в роду Чучинги, и воины трех поколений танцевали с ним, оттачивая свое боевое мастерство. Век его был долог, как струи водопада, что сбегали с горных вершин к лесному озеру. «Скоро Тик Две Руки спустится в лес», — повторил Чучинга. «Ты, Чоч, будешь его наставником. Ты будешь следить за ним и учить его, пока он не возьмет первую кровь». Чоч согласно склонил голову. Присматривать за учениками Чучинги было одним удовольствием. С ними мог потягаться не всякий зрелый воин, и они быстро брали первую кровь и первую жизнь. Правда, у этого Дика, сына Саймона с правобережья, было лишь две руки, но Чоч полагал, что он себя в обиду не даст. «Я обучил его всему», — произнес Чучинга. «Он может биться мечом и копьем, рубить секирой, метать ножи и стрелы и погружаться в транс Цехара. Он может провисеть на дереве, пока небесный свет, поднявшись над горами, не спустится в лесную чащу. Он знает все 13 ритуалов и пути всех кланов, смятого листа и звенящих вод, четырех звезд и холодных капель, горького камня и быстроногих. И он, конечно, знает наш путь, путь теней ветра. Я поучал его. Стань словно эхо тишины, стань мраком во мраке, стань травой среди трав, птицей среди птиц, змеей среди змей. И он стал таким. Хорошо, я доволен». «Хорошо», — откликнулся Чоч и огладил свое ожерелье. Диски из черепов звенящих вод были совсем еще свежими, как и фаланги пальцев, добытых в схватках с кланами расщелины и оврага. «Если ты не ошибся, отец, а я не помню, чтобы ты ошибался хоть однажды, этот кот Ахара станет великим воином из тех, кому светят 4 звезды и кто умирает на рассвете». «Станет», — подтвердил Чучинга, лаская шею своего питона. «Станет, но не в наших лесах». На лице Чуча отразилось недоумение. «Думаешь, он уйдет. Он не останется с нами, как брат мой Саймон, убивший воинов звенящих вод, тех, что убили Чу, моего Ума и твоего отца. Но он наш. Он Тай. Хоть и прожил в Чимаре втрое меньше Саймона, а Саймон так и не сроднился с нами». Чучинга смолк, задумчиво кивая в такт каким-то своим мыслям. Чоч, прождав приличное время, решился нарушить тишину. «Прежде ты не говорил мне этого, отец!» «Прежде ты был слишком молод, сын. Но близится время, когда я, сделав каждому родичу прощальный дар, уйду в погребальные пещеры, а ты поселишься здесь и будешь новым наставником. Наставник же должен понимать людей и знать, как из помыслов и побуждений рождаются поступки. Вот брат мой, Саймон Золотой Голос. Что сказать о нем? Он сильный человек, забравший жизнь у многих, да сохранят его 4 камня и 4 звезды. Но пришел он к нам в зрелых годах, а потому остался человеком с правобережья. Остался им и будет им. И умрет им. Он понял, зачем мы спускаемся в лес и убиваем. Понял, но не принял этого. И потому, свершив положенное, остался в Чимаре и спрятал свой шнур доблести под циновкой. «А две руки его сын?» — спросил Чоч, внимавший родительской мудрости с должным усердием и почтением. «Вот ученик мой, две руки!» — неторопливо молвил Чучинга. «Что же сказать о нем? Он не взял еще крови и жизни ни у кого, кроме хищного зверя. Но он пришел к нам юным, как бутон цветка, и распустился тот цветок в моих ладонях. И хоть он уйдет от нас, он Тай, Он Тай и будет им, и умрет им. Ибо понятно ему многое, о чем не ведает брат мой Саймон, его отец. «Что же?» — молвил Чуч, морща лоб в раздумье. Чучинга усмехнулся. «Ха! Например, прелесть наших девушек. А теперь он должен познать мужскую силу, изведать вкус победы и стать воином. Просто воином, сын мой. Великим он будет в ином месте, коль доживет до твоих лет и сохранит свои уши и пальцы». Чучинга сделал паузу и покосился на шнур доблести, висевший на овальном щите. «Ты, Чоч, мой сын, и ты был лучшим из моих учеников. Ты знаешь, что воин должен биться мечом и копьем, рубить секирой, метать ножи и стрелы и погружаться в транс Цихара. Должен висеть на дереве, пока небесный свет, поднявшись над горами, не спустится в лесную чащу. Должен ведать все 13 ритуалов и пути всех кланов. Но ты знаешь, что это не главное. А что главное? Что? Ответь, сын мой!» «Воин должен убивать!» Чоч стукнул кулаком о колено, и будто в подтверждение этих слов раздался негромкий свист изумрудного питона. «Я хорошо учил тебя», — с довольной улыбкой произнес Чучинга. «Воин не боится крови. Воин умеет убивать. Каждый тай из молодых, идущих в лес, вскоре узнает об этом. И я говорю, пусть две руки научатся убивать, пусть кровь не высохнет на его клинках, и пусть его шнур доблести свисает до колен». Снова наступило молчание, и длилось оно столько мгновений, сколько нужно бойцу, чтобы метнуть в цель 4×4 ножа. Затем Чоч произнес. «Ты очень заботишься об этом, кот Ахари. Почему, отец мой?» Наклонившись, Чучинга положил верхнюю пару рук на мощные плечи сына. «Пока уши твои на месте, внимай и запоминай, ибо наступит и время, и ты возвратишься из леса к женам своим и Умма-Чулугу, повесишь свое ожерелье на щит, прислонишь к стене копье и сядешь здесь, на циновке наставника. А наставник, как я говорил, должен понимать людей, и первым из них – себя самого. Подумай же, сын мой, что ищем мы? К чему стремимся, путешествуя из тьмы во тьму, из материнского лона в пещеры погребений? Все просто, так просто. Для женщин – дороги любовь и дети, для мужчин – почет и слава. Где ищет их молодой воин? В лесу. И слава его — убитые враги, и враги побежденные, коим даровал он жизнь, отрезав палец или ухо. Но когда воин стар и мудр, когда потерял он счет убитым врагам, когда ожерелье его волочится по земле, в чем его слава? В чем гордость его и почет? В учениках. Сын мой, в его учениках. Придет день, и две руки вернется в правобережье, а может, ему суждено пройти другой тропой из тех, что ведут к искрам небесного света. Кто предскажет сейчас его судьбу? Он вернется в свой мир и будет жить со своими людьми, но будет меж них тенью ветра, разящим клинком, самой высокой травой среди трав, самой быстрой змеей среди змей, самой могучей птицей среди птиц. И удивятся люди и спросят, почему ты таков? И он ответит, потому что старый Тай Чучинга был моим наставником. Есть ли большая слава для меня и больший почет? Он смолк. Чоч, крепко стиснув широкие отцовские запястья, всмотрелся в лицо Чучинги, свел на переносе густые брови и произнес. Пусть копье твое летит до небесного света. Ты все сказал, отец мой? Все, что я должен знать о тебе, о себе и о юном воине две руки?» Чучинга усмехнулся и прикрыл глаза. «Нет, конечно же нет. Я не сказал самого главного, что люблю его. Как тебя, Чоч, как твоего ума Чулута, как твоих сестер и ваших детей».